Но выспаться мне удалось с трудом. То и дело из внутреннего дворика я слышал женские крики, перешедшие под утро в слабые стоны и всхлипы. Меня колотило от бессилия, я никак не мог спасти бедную лису, которая попала на пыточный столб из-за меня, причем абсолютно безвинно. Все время в голове крутились картинки жестокой мести, хоть мне и было ясно, что сделать я ничего не мог. Ближе к утру, я каким-то образом все-таки заснул, и проснулся, когда было уже довольно светло. Как и вчера, безостановочно лил дождь, и на душе у меня было весьма безрадостно. Но я все равно встал, съел полученный вчера кусок хлеба, и выпил пиво, хоть оно и выдохлось за ночь, после чего решил ознакомиться с ситуацией. Первое окно, к которому я подошел, вело наружу. Я ожидал увидеть плоскую равнину, как под Нарвой, но пейзаж мне скорее напомнил Кацкиллы, предгорье Аппалач, да и сам замок находился на холме. Под свинцово-серым с зеленоватым отливом небом простиралось зеленое море лесов, только где-то далеко виднелась небольшая деревня, а еще дальше угадывался силуэт еще одного замка. Не будь на мне ошейника, я бы смог посмотреть вниз, ячейки решетки были весьма широкими, и можно было бы спокойно просунуть туда голову, а второе окно было ближе, и мне открылся внутренний двор во всем своем великолепии. Само окно находилось на уровне примерно второго этажа. Будь у меня лом, можно было бы выломать решетку и спрыгнуть во двор, благо земля раскисла от дождя. Прыжок туда окончился бы грязевой ванной, не более того. Но даже если, а что потом, да и лома у меня не было. Виселица уже пустовала, а к обоим столбам было привязано по женщине. Одна из них была та самая, которую я видел вчера, а вот на другом висела без сознания лиса, тоже без одежды, с рубцами от плети по всему телу, но особенно на груди, а из влагалища у нее торчала палка. Я почувствовал, как меня вновь переполняет бешеная злоба. Лиса ни в чем не была виновата перед баронессой. Я, конечно, тоже, но меня не били и не мучили, если не считать холода. Что же делать? Меся грязь сапогами, к ней подошла пара солдат. Один начал лапать ее за окровавленную грудь, другой же стал со смехом шуровать палкой в ее промежности. Так, подумал я, если я когда-нибудь вырвусь отсюда, вы все трупы. Но как, от бессилия, я сел на холодный пол. Через полчаса, залязгал замок. Внутрь вошли двое солдат, те же, что только что издевались над лисой. Хозяйка хочет тебя посетить и спрашивает, не образумился ли ты, баронишка. Я хотел плюнуть ему в лицо, потом подумал и сказал, буду очень рад. Один из солдат вошел и снял с меня ошейник, после чего сел в углу на принесенную табуретку. Когда я посмотрел в его сторону, он направил на меня арбалет и произнес, «Еще шаг, барон, и ты превратишься в ежика». «Ага», — подумал я, — «а ведь было сказано, калечить меня нельзя, убивать, я полагаю, тем более», — и сказал насмешливо, «Ну что ж, виселица свободна, стреляй, если жить надоело». Тот смутился, похоже, понял, что я просек его блеф. Где-то минуту он усиленно думал, потом выдал, «Да, калечить тебя нельзя, но мы тебя так можем избить, что мало не покажется». Вскоре еще раз открылась дверь, и двое других солдат внесли двухспальную койку. Поставив ее, один наступил на кучу дерьма, подняв рой мух, после чего с криком отскочил и начал вытирать сапог о пол. Вдали послышались шаги, и он прекратил это занятие и вместе с двумя другими встал по периметру. Четвертый, вероятно, их главарь, остался сидеть на табуретке и насмешливо скомандовал, «Ложись, твоя светлость». Я лег. Вошла прелестная баронесса с хлыстом, который она передала одному из солдат, а затем не спеша стянула с себя платье, под ним у нее ничего не было. Вид жирного вонючего тела у меня никакого желания не разбудил, и пришлось вспомнить Эсмеральду, память о Лизе я марать не хотел, чтобы хоть как-нибудь приготовиться к тому, что должно было последовать. Не ломался бы ты вчера, и постель была бы помягче, и ночь была бы приятнее. «Баронесса», — сказал я, — «если хочешь, чтобы между нами хоть что-нибудь было, отпусти девушку». И я показал на окно. «Ах, так», — сказала она, взяла хлыст у одного из солдат и полоснула меня, не очень сильно, по спине. Тем не менее, было больно. «Баронесса», — сказал тот, кто сидел на табуретке, его светлость же говорил, что барон должен остаться в товарном виде. «Ах да, я и забыла», — сказала та со зловещей улыбкой и ударила меня еще раз. «Вы правы, Зигфрид. Значит так, твоя светлость», — сказала она, обращаясь уже ко мне. «Твою подстилку я отпущу завтра, если она, Конечно, выживет, но только в том случае, если я буду довольна тобой. Если нет, она подохнет. Ясно тебе? Бросив хлыст на кровать, она прыгнула на меня. При таком весе, не знаю, как у меня ничего не поломалось, но дыхание из меня вышибло основательно и схватило за причинное место. Пару минут я подыгрывал ей, а затем схватил хлыст, обвил у нее вокруг горла и потянул. Она захрипела, сидящий выпустил стрелу из арбалета, но я вовремя сумел чуть подвинуться, а, главное, чуть подвинул ее светлость, и стрела отрезала ей сосок левой груди, после чего угодила в кучу дерьма. Мухи вновь разом взлетели и начали метаться и жужжать. Я чуть ослабил удавку, и баронесса завизжала. Я закричал: «Пошли вон, если хотите, чтобы ваша свинья осталась жива, и оставьте мне ключи, арбалет, стрелы и один меч, и чтобы никого не было на лестнице». Они подчинились. Через полминуты закрылась дверь, и мы с милой баронессой остались наедине. 2. В гостях хорошо. Пора было поговорить с нашими друзьями об условиях обмена пленными и выхода из всего гостеприимного замка. Я подошел к окну, которое смотрело во внутренний двор, и крикнул: «Поговорить надо, дело есть». Болт, пролетевший через окно, по мне, к счастью, не попал, зато засел в заднице милой баронессы. Она заверещала. Вряд ли кто-то услышал мои ругательства, визг стоял такой, что я думал, что оглохну. Я взял оставленный меч, отрезал кусок простыни и засунул при лестнице в рот. Затем я с огромным трудом выдернул болт из сиятельной филейной части. Сделав несколько дырок в простыне и отрезав кусок на бинты, я каким-то чудом сумел накинуть ее на крючки, находившиеся на стене над окном. Меня теперь не видели, а я все видел. Задницу мадам я с трудом, обхват ее был не так уж и мал, обвязал полученным бинтом. При перебинтовке я случайно дотронулся рукой до ее лобковой части, и она, несмотря на боль, потерлась ей о мою руку. «Да», — подумал я после этого, — «теперь бы руки помыть». И вдруг я услышал шевеление в коридоре. Арбалет мне оставили, а вот болты, несмотря на мои условия, как-то позабыли. Я схватил только что вытащенный болт, отошел в сторону и пинком распахнул дверь. Мимо меня пронесся еще один болт для моей коллекции. Секундой спустя выпущенная ответка засела в горле у того, кто был за дверью. Я с удовлетворением увидел, что это был тот самый, кто засовывал палку в лису. Собаке собачья смерть. Я обратил внимание, что дядя был для того времени форменным бугаем, и его одежда, хоть и узковата и коротковата, должна была на меня худо-бедно налезть. Я затащил его в комнату, заметив с удовлетворением, что ко мне попал не только еще один арбалет с десятков болтов, но и еще один меч, всяко получше, чем тот, который они мне оставили, а также хороший нож и связка ключей. Он, похоже, был доверенным лицом баронессы. А если судить по слезам, покатившимся по ее лицу после того, как она увидела его труп, доверенным лицом еще и в постели. Я снял навесной замок с той стороны двери, а дверь оставил чуть приоткрытой, чтобы, если кто придет, было слышно. Одевшись в вонючую одежду бравого офицера, я подошел к окну и закричал: «Вы что, хотите приготовить спиэй, братин? Две свиньи уже есть, одна убитая, одна раненая. Ваша баронесса еще жива, и останется жива, если вы сделаете то, что я потребую. Позовите барона». «Не можем, он еще с утра уехал». «Куда? Ну, если это тебя так интересует, то встречать посланников короля. И когда будет?» «Наверное, завтра. Так что, радуйся. Тебя скоро отсюда заберут». «Хорошо, тогда приведите девушек, которые сейчас привязаны к столбам. Одежду для них, еще еды и пива. Приходите по одному и без оружия, иначе и вы последуете за вашим другом. Ты понимаешь, швабская свинья, что тебе отсюда не уйти. Барон скорее пожертвует баронессой, чем отпустит вас». «Да», — подумал я, — «ничего лишнего, только бизнес. Но мне почему-то не хочется к пыточных дел мастерам его величества короля Сигизмунда. Приведите девушек, принесите еды, потом посмотрим. Кстати, еду и питье я сначала попробую на вашей баронессе, поэтому без фокусов. Несите на четверых на 2 дня, ведь мне еще и вашу хаврошу кормить. Не забудьте одежду для девушек». Вскоре доставили мясо, хлеба и пиво, затем привели лису и принесли, попросив у меня заранее разрешения войти вдвоем, другую девушку. После 2 дней у столба, она не могла ни ходить, ни даже стоять. Лиса, с другой стороны, могла самостоятельно передвигаться, несмотря рубцы от плетки, которые, как я и подозревал, нанесла наша радушная хозяйка, и окровавленную промежность. Я боялся, что нелюди повредили и внутренние органы, но я, увы, не был врачом и ничего сказать не мог. Первым делом я взял ключи и запер входную дверь, затем, подумав, я достал кляп изо рта пленницы и налил ей туда немного пива, после чего засунул туда кусочек мяса и кусочек хлеба. Она все сживала, не показав никаких признаков отравления, и закричала «Еще!». Но я, подумав, решил, что ей полезно и похудеть слегка, и засунул кляп обратно ей в рот, еле-еле выхватив палец, она его чуть не цапнула своими гнилыми зубами. Покормив Лису и другую девушку, чьего имени я не знал, отодвинул кровать к двери, «Баронесса, решил я, может и на соломе полежать, тоже мне, барыня какая», и уложил на нее обеих девушек. После чего я задумался, не зная, как выйти из ситуации. Тактическую победу я одержал, а вот стратегическую. Вторая девушка неожиданно открыла глаза и посмотрела на меня взглядом, полным ужаса и безысходности. «Ты кто?» – спросил я по-немецки. «Анна», – сказала та на неплохом немецком. «Горничная хозяйки, а за что она тебя так?» «Мой муж работал егерем у хозяина. 3 дня назад хозяйка зазвала его к себе и заставила с ней спать. После этого он решил убежать из замка, сказал, егеря везде нужны, а трахальщиком у нее он работать не хочет. Его поймали, и хозяйка повесила его, а меня привязала к столбу, вместе с его другом, вина которого заключалась в том, что он не донес на моего мужа. Друг его умер вчера ночью, и она зарыдала. Я обнял ее за плечи, успокоил, как мог, дал еще пива, и спросил, а как отсюда можно выйти? Выход только один, через главные ворота. Был еще и второй лаз, в восточной стене, он через него и попытался бежать, не знал, что его заделали, и она опять заплакала. «Одевайтесь, девочки», — сказал я и наконец-то догадался посмотреть, что нам принесли за одежду. Один комплект был пусть и рваный, но носить его было при желании можно. Его я и надел на Анну, а вот второй оказался просто грудой вонючих тряпок. Чуть подумав, я выдал Лисе платье баронессы. Запах от него, конечно, был еще тот, но и то, что они принесли, пахло не лучше, похоже, они редко что-либо стирают. «Ну что ж», — подумал я, — «пора посмотреть, можно ли бежать через наружное окно». Я просунул голову через решетку и посмотрел вниз, наказав Лизе кричать, если что. Рва у стены не было, но, все равно, вниз было 7-8 метров, а склон был каменистым. Прыгать туда было безумием, даже если выживешь, переломаешь ноги и никуда не уйдешь. А вот решетку выломать оказалось нетрудно. Похоже, окна недавно расширили, и решетку поставили не очень качественно. Я взял тот, первый меч, который мне оставили, когда я взял заложницу. Он был похуже, чем тот, который был у арбалетчика, и воспользовался им, как ломом. И правда, решетка выскочила из слоя извести, я начал ее шатать дальше, и она упала с дребезгом вниз. Скорее всего, ее поставили по приказу хозяйки, чтобы никто из пленников от отчаяния не покончил с собой. «Да», — подумал я, — «выпрыгнуть теперь можно, но мне как-то не хочется умирать, да и девушек нужно спасти». И тут я увидел сброшенную сверху веревку. 3. Deus ex machina. Веревка доставала до земли, даже с запасом, и по ней спускался, как заправский альпинист, никто иной, как Юра Заборщиков. Я навесил замок на дверь с нашей стороны, а через 2 минуты, мальчик впрыгнул в мое окно. Я его обнял и сказал, так, этого мне еще не хватало. Я кому сказал, возвращаться к своим? Княже, если хочешь, оставайся, а я домой. У меня под холмом 2 лошади, куча еды, и даже 1 винтовка. Ты что, один? Один, конечно. Пока ты по ним стрелял, я бросился за лошадьми убитых, и сумел поймать 1, а, сидя на ней, еще 1, и ушел оттуда поскорее. Они за мной и не гнались. А веревка откуда? А была приторочена к седлу одного из коней. Думаю, чтобы пленных вязать. Ну я и увидел, куда они идут, и за тобой, только не по дороге, а вдоль ее, они не шибко шли, с телегой-то. Молодец, конечно, но пороть тебя надо. Если б тебя поймали, а в любой деревне тебя вполне могли взять и выдать властям. Не бойся, княже, я чухонский язык знаю, там, на Неве, много чухонцев, выучил. Здесь немного не так балакают, но, в общем, понятно. Зашел в деревню, сказал, мол, сам я из-под Деркта, так именуется здешняя столица, мне и рассказали, что люди из замка Керумпыкова-то туда везли, да и еды мне продали, В сидельной сумке деньги были. Не любят они немцев, а здешнего барона тем более. Говорят, девушки попадают в замок и исчезают. Я не спросил, где замок, но мой собеседник плюнул в его сторону, я и нашел его. Одна башня еще не была восстановлена. Я забросил веревку до какого-то выступа и забрался наверх, а далее по сколу стены до Валганга. С другой стороны я увидел дозорных, с этой же стороны одна башня была восстановлена, но на ней не было часового. Я прополз по Валгангу и поднялся наверх башни, когда я удостоверился, что дозорные в мою сторону не смотрели. Все хорошо, но я не знал, где вас искать, но представьте себе мое удивление, когда я увидел, как вы высунули голову из этого окна. Ну, я привязал веревку к одному из зубцов и спустился к вам. По ней можно спуститься до земли, а привязал я ее хорошо, я помор, я умею. Я выбросил арбалет, болты, а также меч получше из окна, затем привязал Юру к веревке, вручил ему баклажку с пивом и узелок с мясом, и спустил его вниз. Затем я таким же образом спустил Лису, Юра ее принял и отвязал. Я повернулся к Анне, и успел увидеть, как она засунула второй меч в промежность своей бывшей хозяйки и провернула его там. Я остолбенел, а Анна вытащила его и взрезала той же вот крест-накрест. Я у мужа слышала, от таких ран не живут, и если кому кабан живот располосует, то его сразу убивают, чтоб не мучился. Сдохни, гадина. Барон, можете убить меня, если хотите, я отомстила за мужа. Я лишь покачал головой и сказал: Анна, твоя очередь на спуск. Отправив ее вниз так же, как и Лису, я вспомнил навыки, полученные мною в университете на начальном курсе скалолазания, который там предлагали во время каникул, и спустился вниз по веревке. Отрезав мечом двухметровый ее кусок, я увидел Юру, делавшего мне знаки из лесочка. Там оказались две лошади. Анну я посадил с Юрой, а Лису перед собой, постелив под нее взятую с собой вторую простынь. Все-таки после того, что с ней сделали, ей будет больно ехать верхом. И мы отправили лошадей шагом вниз по склону. Погони не было, вряд ли кто-нибудь понял, что пленники бежали из замка. Тем не менее, мы пытались ехать вдоль дороги, а не по ней. Первый привал мы сделали лишь через 4 часа, когда я решил, что мы уже давно не на землях барона, и что облава, а она будет, как только они поймут, что нас нет, а хозяйка окочурилась, до нас не доберется. В речке я помыл руки, от которых все еще достаточно мерзко пахло интимными регионами покойной красотки. Осмотрел девушек, как мог. У Лисы кровь между ног уже не текла, рубцы не гноились, так что, похоже, худшего не произошло. Анна же даже ожила, несмотря на перенесенные ей за последние 2 дня страдания. А вот у меня на спине загноилась ссадина от хлыста. Лиса промыла ее, положила на нее листочки подорожника, сказав, что это должно помочь. И вдруг мы услышали цокот копыт. По дороге ехала немаленькая группа. Я взял винтовку, сделал всем знак, чтобы затаились, и прокрался поближе к дороге. Поляков было человек, наверное, с 30. Большинство были конными, только один правил возком с зарешеченными окнами, предназначавшимся, по-видимому, барону фон Унцунайфину. А во главе процессии ехали двое, мой радушный хозяин барон и старый знакомый, пан Казановский. Как только они скрылись в отдалении, мы отправились примерно на восток, через леса. Вел нас Юра, который, как оказалось, весьма недурно ориентировался на любой местности. Обеих девушек мы посадили на лошадей, сами же повели их в поводу. Обе они очень устали, когда мы ехали на них вдвоем. Идти пришлось медленно, чтобы не причинять нашим дамам боли. На второй день я обнаружил кровь на седле Анны и испугался, но, как она сказала, потупив глаза, это было то самое время месяца, а не следствие надругательств. Мясо и пиво быстро кончились, но Юра, потратив впустую 2 болта, наловчился и стрелял то зайца, то глухаря, так что мясом мы были обеспечены. Кроме того, с помощью найденного в одной из сидельных сумок кресала он умел разводить костры, которые практически не дымили, да и кое-какие ягоды уже поспели. Как только появлялись признаки того, что мы находимся рядом с деревней, мы делали достаточно большую петлю. Тем не менее, 2 раза мы практически наткнулись на местных жителей, лишь в последний момент нам удавалось затаиться в чаще. По иногда выходившему из-за туч солнцу, а также по мху на деревьях, я смог убедиться, что шли мы более или менее в правильном направлении. Но на 4-е утро, когда я уже подумал дать Юре фамилию Сусанин, Мы с ним поднялись на верхушку небольшого холма. В зеленых лучах восходящего солнца перед нами предстал величественный ансамбль Псково-Печерского монастыря. 4. Родные берега. «Княже, давай я схожу в монастырь и приведу хоть кого-нибудь, а то вдруг ляхи сховались где-нибудь, как тогда, у 12 апостолов». Подумав, я согласился и написал несколько слов на листке бумаги. «Отдашь это монахам? Да, и еще, возьми с собой арбалет. Лучше уж оставь его, княже, вдруг на вас ляхи нападут, хоть какая-то защита будет. Хоть и 2 болта осталось всего, а я смогу так пробраться, что меня не заметит». И, действительно, был Юра и нет его. Лишь через полчаса я увидел, как из монастыря выехал отряд в одинаковой неброской форме. Такую носили только наши полки. Через 10 минут я оказался в медвежьих объятиях Мурата Мангалиева. «Леха, ты жив, а мы собирались идти за тобой в Ливонию. Кто-то из беженцев рассказал, что кого-то под охраной привезли в замок Керумпы. Там я и был, но вы бы опоздали, если бы не Юра. За мной прислали от Сигизмунда, слава богу, что мы успели бежать. Точнее, Юра нас спас». Мурат сжал меня еще сильнее, и я застонал. «Что это у тебя?» «Да так, ничего особенного. У нас врачи есть, санинструктор. Идем, пусть он тебя посмотрит. Сначала не меня, а девушек. Им пришлось такое пережить. Кстати, а день-то сегодня какой? 30 июня уже. По новому стилю, конечно. И вот еще, говорил же тебе Миша Неделин, чтобы без охраны никуда. А ты что, всех отпустил, одного Юру оставил? Потом услышали выстрелы и прискакали, да вас уже и след простыл. Лишь лошади ваши привязаны были, да и револьвер в кустах нашли. Ну прости, больше так не будет. Ты подумал, каково было бы Лизе, если бы тебя не стало? У меня блеснула шальная мысль, что мне тогда не пришлось бы бояться, что будет, когда она узнает о моих похождениях, но я лишь с виноватым видом кивнул. Нам оказали первую помощь, а из Печор тем временем подошел монастырский возок, и мы отправились в Изборск и далее в Псков, где нас доставили в недавно построенную клинику. Там работали 3, 2 ребят и девушка, которые прошли 2-годичный курс в Николаеве. Нас осмотрели и сказали, что обеих девушек нужно срочно показать гинекологу, особенно Лису. У меня же вновь воспалился рубец от хлыста, который, по их словам, полностью уже не исчезнет. Кроме того, мой врач добавил, что мне неплохо бы энцефалографию сделать после удара по голове. Так что дорога была у нас одна, в клинику в Николаеве. На следующий день мы пошли вниз по Чудскому озеру до Сыринца у устья Нарвы. Место, где недавно ютилась небольшая деревенька у разрушенного замка, было не узнать. Там располагался теперь город по обе стороны истока Нарвы. С восточной стороны находилась гавань, где мы пересели на плоскодонку с парусом и пошли вниз по реке Нарве. Я понадеялся, что теперь-то мы дойдем до устья Нарвы, но нас неожиданно высадили у поселка Кулга. Как мне объяснили, между ним и Нарвой находились водопады и несколько порогов. Уже вечерело, и нас отвезли в замок и покормили. Девушек уложили спать, а я неожиданно для себя вышел погулять по городу в сопровождении отделения охраны, иначе меня не пускали. Юра тоже увязался следом. С моего последнего визита город вырос раза, наверное, в 2. Иногда слышалась немецкая речь, особенно в старом городе, но большинство населения изъяснялось по-русски. Улицы были недавно вымощены, разрушений военного времени я вообще не увидел, разве что кое-где, особенно в городских стенах, виднелись более светлые пятна. Меня привлекла массивная кирха, двери которой были приоткрыты. Внутри царил полумрак, сквозь который пробивался свет полутора десятков свечей. Украшений практически не было, как это часто бывает в протестантских храмах, разве что угадывался геометрический узор на полу. «Сын мой, храм закрыт», — услышал я знакомый голос. Исходил он от человека в сутане. «Отец Юрген, рад вас видеть», — чуть поклонился я. «Это вы, князь фон Николаев?» Голос пастора резко потеплел. «Как я рад снова вас видеть. Я как раз собирался домой. Не откажетесь ли составить мне компанию за ужином? Моя Астрид будет очень рада. У меня с собой охрана и мой приемный сын». Тот чуть погрустнел. Немцы, как правило, не любят неожиданностей, тем более связанных с количеством гостей. Но отец Юрген Шнайдер, а это был именно он, сказал: «Если их устроит стол, где обычно едят наши прихожане, то мы будем рады им». Фрау Пфарерин Шнайдер оказалась худой женщиной лет, наверное, 40, с растрепанными светлыми волосами. Узнав, кто перед ней, Она взяла мои руки в свои. «Князь, я вам так благодарна, что нам не пришлось покидать свой город. Отец Юрген прислал тогда за мной, и я вернулась в город. Наш дом никто не тронул, а жизнь стала лучше, чем раньше, хвала Господу. И вам, только благодаря вам дома не грабили, людей не убивали, девиц не лишали чести. Полноте, фрау Пфаррерин. Нет-нет, и не говорите, я была в городе, когда Делагарди убивал русских, я помню, как это было. И мы думали, что русские отомстят, а вы показали редкостное благородство. Мой муж каждую неделю на службе возносит молитвы за вас, да и дома, когда мы молимся, мы тоже поминаем ваше имя. Кормила она нас на убой. Обычно, если немцу скажешь, что не голоден, то он вас не поймет, но фрау Шнайдер могла бы дать 100 очков вперед многим хлебосольным хозяйкам. Я объелся так, что с трудом пролез обратно в дверь, да и то меня выпустили лишь после торжественного обещания вернуться к ним в будущем. С раннего утра мы вновь сели на плоскодонку и спустились в Устьнорову. Как и Сыренец, это уже был немалого размера город, но времени его осмотреть у меня не было, нас уже ждал быстрый парусник, который задержали из-за нас, и в тот же вечер нас отвели в больницу на Победе. Меня поначалу отправили на энцефалограмму, а затем посадили в кубрике и наказали ждать Ренату. Когда она наконец пришла, она, к моему удивлению, обняла меня и сказала: «Молодец, что тебя не убили. А то, что я Лизе бы сказала, а как голова, в порядке твоя голова, и что ты все время ищешь приключений на нее. Я еще понимаю, если бы Лиза тебя скалкой оприходовала, заслужил, но чтобы немцам подставиться, давай, раздевайся, посмотрю тебя». Осмотрев меня внимательно от головы до пят, она промыла мои рубцы и сказала: «Уже почти зажило, а правда, что шрамов не избежать, увы, так оно и есть. Да не тушуйся, шрамы украшают мужчину. Вот только скажи мне, что у тебя опять за баба? Даже две, почему же у меня? Спас я их обеих от салтычихи немецкого розлива, точнее, нас всех троих спас Юра Заборщиков. Но это еще не означает, что у меня с ними что-то было. Кстати, насчет Анны это было правдой, никаких любовных утех у нас с ней не было. Да и с бедной Лисой всего один раз». Рената недоверчиво хмыкнула, а я перешел в наступление. «Ну и как они? А тебе-то какое дело, если у тебя с ними ничего не было? Такое и дело, что мы стали товарищами. Так это теперь называется. Та, что потолще, с ней я охотно верю, что у тебя ничего не было, не в твоем она вкусе. У нее раны зарубцевались, да вот с гинекологией пока не ясно, что у нее было-то». Я рассказал ей про сцену во внутреннем дворе Керумпы. Никогда я не видел Ренату в таком гневе. И это придумала женщина. Что с этой баронессой потом было? Надеюсь, что умерла в страшных муках. С взрезанным животом долго не живут. Я не уточнил, что это сделал не я, а Анна. Рената, как ни странно, посмотрела на меня с некоторой теплотой. Отдала я эту Лису одной моей девушке, которая эти два года усиленно изучала гинекологию. Посмотрим. Надеюсь, что получится ее вылечить. А та, другая, точно у тебя с ней ничего не было, у нее все будет нормально. Оставлю я ее на те же два дня для наблюдения. На всякий случай, знаешь ли, тебя, кстати, тоже. И, к моему удивлению, чмокнула меня в нос. 4 июля, в день независимости моей еще не существовавшей американской родины, я торжественно вышел из больницы и спустился по трапу на сушу. На причале я столкнулся с Анной и впервые разглядел, насколько она красива, стройная, в отличие от Лисы, со светлыми волосами и голубыми чудскими глазами, а в чертах лица угадывалась славянская кровь, что делало ее намного интереснее, чем большинство эстонок. «Анна, ну как ты? Все хорошо. Вот только мне сказали, что нужно будет зайти в какое-то управление для получения документа койки в общежитии. Оставайся лучше у меня», сказал я неожиданно для самого себя. «У меня есть дополнительный диван, будет удобнее, чем койка». Мы пошли и сделали ей документ, а затем я привел ее в свою квартирку и постелил ей на диване. Но той же ночью я почувствовал горячее тело рядом со своим. Я сказал ей, что я женат, но она меня попросила: «Не нужно любви, просто хочу уснуть в твоих объятиях». И я, подумав, что это, может, и есть лучшая терапия, согласился. Тем более, что было не жарко, и тепло второго тела уж никак не мешало. С утра ее рядом со мной не было, примерно так же, как когда-то Эсмеральды. А на следующий день, после рабочего дня, я повел ее в баню. Сначала она не хотела, в отличие от финнов, Эстов от мытья отучили немцы, а еще она испугалась жара. Но, когда я помыл ее, уложил на полок и отхлестал веником, она блаженно зажмурилась и сказала: «Если б я знала, что баня – это так хорошо». Ночью она вновь пришла ко мне. Я вновь попытался заснуть в ее объятиях, но она зашептала: «Милый, прошу тебя, я с мужем всего 2 месяца прожила, а теперь все время вспоминаю людей баронессы и то, что они со мной делали. А мне хотелось бы иначе, а то я чувствую себя грязной, там, внутри». Я попытался ее отговорить, но она лишь повторяла: «Милый, не украду я тебя у твоей жены, не бойся, но подари мне немного тепла». Следующую неделю я проверял готовность для обратной дороги. Мне показали новую модульную конструкцию в трюме Победы, позволявшую взять с собой не 3000 человек, а в 2,5 раза больше. Общежитие, кухни, санузлы, столовые, в которых одновременно будут проводиться уроки, и, конечно, склады для дополнительного продовольствия, которое мы намеревались закупить в Испании. Подумав, я предложил вместо этого Лиссабон, Португалия, хоть и де юре независимая, была подвластна испанским монархам, так что проблем не ожидалось. А в Николаеве, Борисове и Александрове мы решили оставить по нескольку добровольцев из числа американцев, а также уже прижившееся там местное население. 9 июля произошло еще одно знаковое событие. 2 наших араба, переоборудованные нашими умельцами, уходили на Бермуды. В нашей истории этот небольшой архипелаг заселили англичане в 1609 году. Но, как мы видим, здесь история пошла по другому пути, и не могло быть исключено, что кто-нибудь, не обязательно британцы, подсуетится раньше. Добровольцев оказалось около 1500, причем лишь 3 из них были американцами. В тот вечер Анечка упросила меня еще раз сходить с ней в баню. На выходе мы наткнулись на Ренату, которая хоть и сделала вид, что ничего не заметила, и даже тепло поприветствовала нас, но по ее лицу все сразу стало ясно. А на следующее утро я ушел на Святом Владимире в Новгород, а оттуда через Тверь обратно в Москву. Аня же осталась в Николаеве. 5. Мыши и люди. Впервые за 1,5 года погода стояла прекрасная. Солнце уже наполовину утратило оранжевый оттенок и радостно светило посреди чуть зеленоватого неба. Пели птицы, где-то в вышине носились стрижи, и, казалось бы, не было 1,5 тяжелых и темных лет, которые пришлось пережить России, да и всей Европе. Вскоре показались серебряные и медные купола московских церквей, старых и недавно построенных, а затем и деревянные стены Скородома. Меня пронзила мысль, что Москва для меня за 2 с небольшим года стала практически родной. От деревянных стен Скородома и до великолепного Кремля, от ремесленного Замоскворечья и до суеты торгового пожара, от величественного Успенского собора и древнейшего храма Спаса на Бору и до крохотных деревянных церквушек, рассыпанных по всей Москве. Улицы в самом городе теперь были сплошь мощеные, плоды труда тысяч крестьян, пришедших в Москву искать работы и пропитание за последние 2 года. Конечно, от голода умерло, по расчетам моих ребят, от 40 до 70 тысяч человек, стариков, детей, да и взрослых. Да, не удалось мне спасти свой народ от голода, и это навсегда останется на моей совести, не успел, не рассчитал, не смог. Конечно, как говорил мне Виталик, мы, наверное, сделали все, что могли. Что ни говори, 3 или 4 миллиона умерших в нашей истории выжили. Южная граница, с ее более мягким климатом и плодородными почвами, была теперь достаточно густо заселена, от Алексеева и до новых поселений к югу от Воронежа. Новые русские города возникли и на Урале, и идет заселение Сибири, особенно с тех пор, как Борис, по моему совету, закрыл таможню в Верхотурье и издал указ, что так как Сибирь – русская земля, то и сборов никаких не будет. Сотни тысяч беженцев из Речи Посполитой и шведской Эстляндии, осевшие среди великороссов на новозаселяемых территориях, еще больше увеличили наше население. По моему совету, Борис приказал, чтобы их подселили туда, где уже живут выходцы с земель, и ныне пребывающих в составе Руси. Общность языка и веры позволяет это делать безболезненно, и мало кто третирует новоприбывших. Проблемы есть разве что с леттами, эстами и левами, но и те активно учат русский язык и крестятся в православии, необходимые условия для разрешения на проживание на русских землях. А мастеровые к нам едут не только из Речи Посполитой, но и из шведских земель, и немецких, и даже из Дании, ведь там распространилась новость, что у нас платят не в пример лучше, чем у них. Им разрешено поселяться в любых городах, кроме пограничных. Для тех же, кто крестился в православии, выучил на определенном уровне язык и письмо, и официально перешел в российское подданство, для чего была придумана особая церемония, это ограничение снималось, за исключением Радонежа, Измайлова и Николаева. Чтобы поселиться там, людям, родившимся за пределами Руси либо прожившим там менее 15 лет, требовалось специальное разрешение. Тем не менее, поток мастеровых и других не ослабевал, работы для всех хватало и в Европейской Руси, а многие вливались в ряды тех, кто уходил обживать новые земли, ведь они и здесь, и там были мигрантами. Звучало все очень бравурно. Вот только неизвестно было, что будет, когда мы уйдем. Ведь остаются из наших только полдюжины в Невском устье. Мы решили передать дела в Москве, Измайлова, Радонежа и Елисаветинске своим воспитанникам. А если у них что не получится, всегда есть рация. Но не факт, что Борис будет внимать их мнению, все-таки они плоть от плоти здешней системы, где место определяемое тем, кто твои предки, важнее таланта. И если мы даже смогли искоренить местничество среди наших ребят, на местное общество в целом это не распространяется. Да и неизвестно, не вернутся ли они к привычной системе, как только победа выйдет из Николаева, ну или вскоре после этого. И, наконец, я ожидал подлянки от наших польских заклятых друзей. Уже тот факт, что меня хотели похитить, пусть они и не знали, кто именно находился под Изборском, означает, что у них есть не только враждебные намерения, но и шпионы среди беженцев с их земель. И характер распускаемых их людьми слухов говорит о том, что у них есть кандидатура на должность самозванца. Кроме того, меня беспокоил побег Бильского, от которого с тех пор ни слуху, ни духу. Скорее всего, он уже в Речи Посполитой, и не факт, что он один. Но что еще хуже, это то, что немало недовольных Борисом на троне. Вряд ли даже четверть из них – потенциальные предатели, но таковые определенно имеются. Ведь в нашей истории на сторону самозванца перешли очень многие. А что будет, если все-таки начнется смута? Я даже не хотел об этом думать. Радонеж, наверное, выстоит, Невское устье тем более. Планы по эвакуации Бориса, Федора, Марии Григорьевны и Ксении Борисовны имелись. Для этого в Измайлово была предназначена специальная рота, один из взводов которой располагался в моей усадьбе в Кремле. Они же должны были озаботиться эвакуацией Святейшего. Вот только согласия самих эвакуируемых у меня не было. Задумавшись, я очнулся только после того, как мы прибыли на Никольскую. Наскоро помывшись и переодевшись, я поспешил в Кремль. Борис принял меня с огромной радостью и, по уже устоявшемуся обычаю, мы уединились за столом в его кабинете. Про наши подвиги в Радонеже, Ярославле и Костроме он уже знал. Про Нижний задумался, затем сказал: «Царь Иоанн велел бы Бильского казнить, как только узнал бы, что тот станет предателем. Зря я не срабил така же, но не могу я безвинного человека живота лишить. Надо было его в монастырь дальний сослать, пусть бы там Богу молился. А человека сего посадского, Кузьму, наградить надобно. Такие разумные и верные люди нам и в Москве нужны. Не поедет он, государю, бает, там он на своем месте. Но, если будет нужно, соберет воинство и придет на твою защиту, государь». В нашей истории он так и сделал, и стал великим героем земли русской.